Ты просто строишь догадки или что-то знаешь про третий роман, в смысле про то, что его не было даже в работе? Нет, я только строю догадки, созналась миссис Оуслер. С Эммой я всю жизнь только это и делаю, строю догадки. Я тоже, сказал Джек. Тут Лесли неожиданно взяла Джека за руку. Он взглянул в ее красивое лицо, яркие черные глаза, тонкие губы, соблазнительная улыбка, маленький, совершенно прямой нос, и задумался, как существо эмминых форм и габаритов вышло из такого стройного маленького тела. Его удивили слова Лесли. «Ты не виноват в ее смерти, Джек. Ты единственный, на кого ей было не плевать. Она мне так и говорила, забота о тебе — единственный смысл ее жизни». «Мне она не говорила этого никогда», — ответил Джек. Сейчас бы ему заплакать. Но он так и не проронил слезы. Если его мама права, или если в результате сорвется, то, видимо, тоже не сейчас. «Пусть несут счет», — сказала Лесли. «Мне не терпится узнать, что это такое, спать с тобой и ничего не делать». Джек подумал, надо бы сообщить маме, что они ночуют в одном отеле. Алиса будет беспокоиться. А Лесли, конечно. Ну и о Джеке немного тоже. Что, если мама позвонит в дом на Энтраде, и никто ей не ответит? Тогда она среди ночи наберет номер его мобильного. «Я ей позвоню, пока ты будешь в душе», — сказала Лесли. Он забыл взять с собой зубную щетку. Поразмыслив, он отказался от мысли воспользоваться щеткой Лесли и выдавил ее пасту себе на палец. «Джек, возьми мою щетку, не стесняйся», — проговорила миссис Оуслер из комнаты. «Тем более, если ты намерен целоваться со мной». Никаких намерений у Джека не было. По крайней мере, до этого момента. Теперь же он взял ее щетку и почистил зубы. Выйдя из ванной, он обнаружил, что миссис Оуслер уже разделась. На ней остались только крошечные черные труски, под которыми прятался шрам от кесарева, и Алисина, и Ирихонская роза. Лесли скрестила руки на груди и в таком виде прошествовала мимо Джека в ванную, приняв совершенно невинный вид, что было не менее неожиданно, чем поцелуи, которыми она осыпала Джека некоторое время спустя. Целовалась она мастерски, хищно, возбужденно, даже устрашающе, ни на миг не закрывая своих ярких глаз, не отводя пристального взгляда. Но Джек чувствовал, что каждый ее шаг, каждое ее действие — эксперимент, испытание. Она что-то проверяет. Нацеловавшись до изнеможения, надо было или прекращать это, или переходить к более серьезным элементам прелюдии, миссис Оуслер спросила Джека. «Этим ты занимался с Эммой, не так ли? Я имею в виду, вы целовались? Да. А трогали друг друга? Иногда. А как?» Джек взял в руки груди миссис Оуслер. «И это все?» — спросила она. «К Эмме я никак иначе не прикасался. А она к тебе?» Он не смог выговорить слово «пенис», бог знает почему, хотя Эмма всю жизнь его за пенис держала. Джек просто отпустил груди миссис Оуслер и повернулся к ней спиной. Она не стала ждать. Провела рукой по его животу, нашла пенис и сжала его. Тот уже стоял, как на посту. «Вот так», — только и сказал Джек. «Не очень-то большой», — сказала Лесли. «Не думаю, что у Эммы мог бы случиться спазм по такому поводу. А ты как думаешь, Джек?» «Кто его знает? Может, и нет», — ответил он. Миссис Оуслер лежала, не выпуская его пенис из рук. Он попробовал силой воли убрать эрекцию, но ничего не вышло. Лесли Оуслер думал, он всегда будет иметь надо мной какую-то власть. Она вошла в его детство рано, когда он был очень раним, сначала своим пышным лифчиком. Он тогда даже не был с ней знаком. Потом тем, что показала ему свою ирихонскую розу. И Джек тогда был так мал, что ее способ стрижки лобковых волос навсегда стал для него идеалом. Вот таким вот образом, мало-помалу, песчинка за песчинкой, взрослые крадут у нас детство, а иногда и не по песчинке, а сразу целыми кусками. Но все равно мы проходим через длинную череду грабежей, которые в итоге складываются в одну большую утрату. Разумеется, одним из таких грабителей детства Джека была и миссис Оуслер. Нет, сознательно она не хотела причинять ему вред. Впрочем, она вообще об этом не задумывалась. Просто Лесли Оуслер была из тех, кто ненавидит невинность, презирает ее так глубоко, что даже причины этого презрения остаются ей неясны. Ее сильно разочаровал муж, основным достоинством которого были деньги его семьи, которые и он, и миссис Оуслер принимали как должное. Сам доктор Оуслер не очень-то много зарабатывал своим ремеслом. В Канаде на медицине не разбогатеешь. В результате миссис Оуслер посвятила свою жизнь тому, чтобы разочаровывать других. А поскольку Алиса оказалась с ней знакома, под ее чары попал и Джек. Как бы то ни было, когда его пенис держала Эмма, он рано или поздно опадал, не то с миссис Оустлер. Джек готов был спорить, что у него будет стоять ровно столько, сколько она его держит. А Лесли не подавала никаких знаков, что скоро отпустит. Он попробовал отвлечь ее разговорами о чем-то другом, но она лишь изменила хватку, а потом стала гладить его пенис, но совершенно безразличными движениями. «Мне кажется, я так ни разу и не поблагодарил тебя как следует», — начал Джек. Вот так он предал волю своей покойной подруге. Ведь Эмма строго-настрого запретила ему благодарить свою мать. «За что?» — спросила миссис Оуслер. «За то, что ты покупала мне одежду для Рединга и для Эксетера, за то, что платила за мое обучение в обеих школах, за заботу о нас, о маме и обо мне». «За все, что ты сделала для нас, после того, как миссис Уикстед, ты это брось, Джек!» Джек и сам собирался бросить. Так сильно она сжала его пенис до боли. Она прижалась губами ему к спине, между лопатками, словно пыталась заставить себя не кричать. Потом сказала: «Не надо благодарить меня». «Почему нет, Лесли? Ты была так щедра. Я щедра?» Наконец-то она разжала кулак и вообще расслабилась, легонько обвела пальцем вокруг его пениса. Тут и не думал расслабляться. Джек вспомнил, как в один прекрасный день, когда у Алисы не было посетителей, она сказала ему, словно продолжая длинный разговор, которого не было, а не делясь внезапно возникшей мыслью. Так оно и было. «Джек, обещай мне, что никогда не будешь спать с Лесли. Мам, я никогда ничего такого не сделаю», — поклялся Джек. А еще один раз он торчал в небольшом отеле «Сансет Маркиз» в западном Голливуде. Трахал там одну модель. Она снимала на территории отдельную виллу. Рядом было еще несколько. В одной из них шла вечеринка каких-то музыкантов. Модель хотела туда проникнуть, а Джек просто хотел домой. Тогда модель спустила ключи от его машины в унитаз. Джек мог бы отправиться в вестибюль отеля, и портье вызвал бы ему такси, но он не хотел оставлять «Ауди» в том квартале. С хорошими машинами там случались плохие истории. Более того, всю одежду Джека конфисковала модель. Надела свой лифчик, а поверх Джековы шмотки и ускакала на вечеринку к музыкантам. Джеку пришлось бы уезжать из отеля в ее одежде, а она ему была мала. Он позвонил Эмме, та работала. Он уговорил ее взять запасные ключи от «Ауди» и приехать к нему. Джек принялся объяснять, где лежат ключи, как вдруг Эмма его перебила. «Джек, обещай мне, что никогда не будешь спать с моей матерью». «Эмма, я никогда ничего такого не сделаю». «Конфетка моя. Если бы я была так уверена. Мама-то точно попытается тебя соблазнить. Обещаю тебе», — заверил Джек. «А теперь, пожалуйста, приезжай, забери меня отсюда». Модель ускакала на вечеринку, прихватив, случайно, Джека в кошелек. Тот лежал в кармане его брюк. Пришлось ему тоже заглянуть к музыкантам. Он отлично загримировался. Тени, помада, весь арсенал. Лифчики у нее были такие маленькие, что он принял один за трусики. Ну, ничего, нашел теннисный мячик, разрезал его пополам, вот тебе и накладные груди. У девушки были какие-то проблемы с пальцами. Наверное, что-то не так в диете, и врач прописал ей упражнение «сжимать-разжимать теннисные мячики». Так что вилла была битком набита теннисными мячиками, вот Джек и разрезал первый попавшийся маникюрными ножницами. Он как-то втиснулся в комби-дресс лимонного цвета с обнаженным животом и спиной. К сожалению, его мощная растительность ниже пупка оказалась не прикрыта. Ничего, Джек тут же все сбрил. Затем побрил ноги, порезавшись. Ничего, заткнул рану туалетной бумагой и выкрасил ногти на ногах в ярко-красный цвет, точь-в-точь, как кровь. Затем нашел трусики персикового цвета, их тоже пришлось надрезать, иначе они отпилили бы ему кое-что нужное, и влез в голубую мини-юбку. Застегнуть он ее, конечно, не мог. Но в целом этого и добивался. Вид кружевных персиковых трусиков на общем фоне производил нужное Джеку впечатление. Выглядел он черт знает как, но ровно так же выглядели остальные участники вечеринки на вилле и посетительницы бара «Сансет Маркиз». Встав перед большим зеркалом, Джек обнаружил, что побрил ноги несколько торопливо. Казалось, их кто-то обработал газонокосилкой. Юбка съехала с левого бедра. Правый бок комбидресса обо что-то разорван, виднеется часть лифчика цвета слоновой кости. Груди теннисные мячики явно уступали в размерах бицепсам. Больше всего Джек походил на игрока в хоккей на траве на четвертом месяце беременности. Он бы не стал красить ногти, если бы мог надеть свои туфли. Но модель придавила ими его пиджак, который покоился на дне ванны под 15-сантиметровым слоем воды. Ну, да тусовка все равно музыкальная. Едва ли там на входе громилы, проверяющие, как ты одет. Хватит и того, что он втер себе волосы немного геля и просушил их феном. Теперь он походил на немного беременного хоккеиста, завершившего карьеру на поле и вышедшего на панель, после чего в него еще ударила молния. Но что такое все это в сравнении с девчонками, которые обычно тусуются с музыкантами в Sunset Marquis? Джек дал бы им 100 очков вперед на конкурсе красоты. Впрочем, только не той модели, которую он трахал. Та-то была весьма сексуальна. Оказалось, она сбросила штаны и рубашку Джека и отплясала посреди толпы восторженных зрителей в джековых трусах и своем лифчике. Все присутствующие были так ею поглощены, что Джек мог быть не Джек, а хоть Тассира Мифуна в женском платье никто бы не заметил. Только один парень в углу, который, кажется, делал искусственное дыхание губной гармошки. Он положил инструмент в карман и уставился на Джека, особенно на его теннисные груди. «Ты что, с ней?» — спросил парень, кивнув в сторону модели. «Трусы и лифчик мне кажутся знакомы», — сказал он. Типичная реплика Джека Бернса. Так он себя выдал. «Ты мог бы сойти за Джека Бернса», — сказал губной гармонист. «Но я никому не скажу». «В самом деле? Тогда не подскажешь, где эта красотка в трусах бросила остаток одежды?» Парень кивнул в сторону дивана, где вытянулась длинная юная леди, то ли спит, то ли пьяна, то ли окочурилась, накрытая джековой белой рубашкой, о которой она предварительно вытерла губную помаду. Джек нашел свои брюки и вытащил из левого кармана кошелек. Штаны ему были не нужны. Зачем, если пиджак от них покоится на дне ванны? А уж белых рубашек у него сотня другая найдется. Это уж такая ночь. Ты фиксируешь убытки и сматываешь удочки. Модель все плясала. «Скажи ей, что трусы может оставить себе, а лифчик пусть мне вернет», — сказал Джек парню с гармошкой, который извлекал из несчастного инструмента звуки, какие издают сбитые проезжающие машины мартовские коты. Тот лишь кивнул. Поблизости возник громила, который не заметил, как Джек входил. Теперь он последовал за Джеком наружу, в полутемной аллее, где расположились другие виллы. В одних горит свет, в других нет, на траве лежала роса. «Эй, постой-ка!» — сказал громила. — Кто-то тут вякнул, будто ты этот извращенец Джек Бернс. Джек едва доставал ему до подбородка. Громила стоял у него на пути. В обычной ситуации Джек просто обошел бы его. Такие не могут выиграть у него даже гонку от дверей Макдональдса до кассы. Повстречай этот громила Джека в толпе, не посмел бы и близко подойти. Но в такой юбке Джек не мог никуда убежать. Колени терлись друг о друга. — Это ты, конфетка моя! — раздался голос Эммы. Громила уступил Джеку дорогу. «Боже мой! Ты погляди на свою ширинку!» Эмма обняла Джека за бедра, подтянула к себе, поцеловала в губы, размазав помаду. «А что с твоими туфлями, конфетка моя?» «Они утонули», — ответил он. «Надеюсь, это не сокровище от Манола Бланика». «Дрянная ты, девчонка», — сказала Эмма и мощно схватила Джека за задницу. «Сраные лесбиянки!» — крикнул им вслед громила. — Эй, ты! У меня есть здоровый пластиковый хер, так вот если я засуну его тебе в жопу, ты заплачешь, как дитя! — крикнула Эмма громиле, который неожиданно побледнел. Это было заметно даже при лунном свете. У бара на стойке валялся какой-то долговязый. Перевесился на другую сторону, словно тряпка, которую повесили сушиться. — По-моему, в Калифорнии запрещено водить босиком, — сказала Джеку Эмма. — Обещаю тебе, что не буду спать с Лесли. — шепнул ей Джек. Джек почти спал, а пенис все не успокаивался в руке у миссис Оустлер. Она вдруг сказала, «Мне пришлось пообещать твоей маме, что я не стану спать с тобой, Джек. Но мы же и не спим, правда? В том смысле, в каком имела в виду Алиса?» «Разумеется, нет», — сказал Джек. Она тронула ногтем его пенис. Джек дернулся. «Прости, я уже давно не играла с пенисами». «Ничего. Тебе надо с мамой поговорить, Джек», — сказала Лесли. Тон был точь-в-точь, как у Эммы. — Зачем? — Поговори с ней, пока есть время. — Время для чего? — Мы с Эммой мало разговаривали, — сказала миссис Оустлер. — А теперь наше время вышло. — О чем мне с ней говорить? — Ну, у тебя же полно вопросов, Джек. Она никогда мне на них не отвечала. Но, может, в этот раз ответит? Спроси ее еще раз. Ты знаешь что-то такое, чего не знаю я? Разумеется, но тебе не скажу. Спроси у мамы. Снаружи кто-то что-то орал. Наверное, у парковки. В Шаттерсе всегда отлично слышно, когда орут на пирсе Санта-Моники. Может, этот крик подействовал, только пенис у Джека наконец опал. «Какая красота!» — сказала миссис Оуслер, прилагая массу усилий, чтобы оживить пенис заново. «Кажется, мы его теряем». «Кажется, ему грустно», — сказал Джек. «Джек, не забудь эту реплику, она тебе пригодится», — сказала как-то давно Эмма. «Подумать только, он тогда не догадался, при каких обстоятельствах она может ему пригодиться». Слово «грустно» оказало на миссис Оуслер непредвиденное воздействие. Она отпустила пенис и повернулась к Джеку спиной. Он и не понял, что она рыдает, пока не заметил, что плечи у нее дрожат. Плакала она совершенно беззвучно. «Вот оно», — подумал Джек. Как и говорила мама, в конце концов, она сломается. Но даже сейчас миссис Оуслер держала себя в руках. Ее миниатюрное тело содрогалось. Ее лицо было залито слезами, ее груди были холодны, но она не произнесла ни звука. Проснувшись, Джек услышал, как миссис Оуслер принимает душ. Им уже принесли завтрак, а он не заметил. Кофе, заказанный Лесли, давно остыл. Она уже упаковала свой крошечный чемодан и выложила у изножия кровати одежду, в которой собиралась лететь обратно. Черный брючный костюм, трусики, маленький пышный лифчик. На подушке лежал сюрприз для Джека. Та самая единственная фотография обнаженной Эммы, что он сохранил. Видимо, Лесли нашла ее в доме на Энтрада-драйв и хотела показать Джеку, что видела ее. С фотографией укоризненно смотрела Эмма, ей 17. Джеку тогда было 10. Он собирался в Рединг. Эмма в лучшей своей форме за всю жизнь. На щеках ожоги от матов, наверное, работы Ченка или Минских. Лесли вышла из душа в гостиничном халате с мокрыми волосами. «Хороша, а?» — проговорила она. «Снимала Шарлотта Барфорд», — сказал Джек. «Наверное, она не одну такую сняла. У меня была подружка. Она заставила меня их все выкинуть». А она-то думала, ты в самом деле выкинул все. Еще бы. Такой знаменитости, как ты, не стоит хранить такие фотки, как попало, сказала миссис Оуслер. Но я не стану ее за тебя выбрасывать. Фотографии Эммы я вообще выбрасывать не буду. Еще бы. Джек встал, как был, голый, у окна. Посмотрел на парковку, потом вдаль, где в небо возносилось неподвижное по утрам колесо обозрения, словно скелет динозавра. В Санта-Монике никто не вставал рано. Миссис Оуслер подошла и стала рядом, взяв его за пенис обеими руками. Через 2 секунды он у Джека стоял. Какое же это все предательство по отношению к Эмме? Осознав это, Джек заплакал. Совершенно обнаженная Лесли терлась о него. Если бы она захотела заняться любовью, он не стал бы ей отказывать, поэтому, наверное, он и плакал. Обещания, данные им Эмме и маме, гроша ломаного не стоили. «Бедный Джек!» «С едким сарказмом», — сказала миссис Оуслер. Отпустила его и оделась. Такие короткие волосы сохнут в 2 счета. У тебя будет трудный день. Думаю, у душеприказчиков по литературной части тяжелая работа. Джек плакал бы круглые сутки, но только не рядом с ней. Он вытер слезы и оделся. Затем убрал фотографию Эммы в карман рубашки. «Алиса, конечно, позвонит, когда я буду еще в воздухе», — сказала миссис Оуслер. «Она захочет узнать, как мы провели вместе ночь, как мы не спали друг с другом, в том самом смысле слова. Я знаю, что сказать. Уж ты меня не подведи. И, главное, поговори с ней. Задай ей все вопросы, какие только можешь, пока есть время». Джек промолчал. Он пошел в ванную, запер дверь, умылся, сказал спасибо миссис Оуслер, что та оставила ему пасту, но не щетку. Ее, наверное, убрала в чемодан. Почистил зубы пальцем, прополоскал рот, услышал, как захлопывается дверь номера, вышел из ванной. Лесли и след простыл. Ему не сразу удалось уйти из Шаттерса, хотя миссис Оуслер оплатила номер. Внизу его ждали папарацци. Слава богу, они прозевали Лесли. Кто-то, видимо, видел их прошлой ночью в Уан-Пико и решил, что ночевать они будут в Шаттерсе. «Кто была эта баба, Джек?» — спрашивал какой-то назойливый говнюк с камерой. Еще одна группа папарацци побольше ждала его на Энтраде. Джек не удивился. Странно, что они вчера там не оказались. Могли бы проследить их с Лесли до Шаттерса. Он снял белье с Эмминой кровати, положил стирать. Вообще немного привел комнату в порядок. Позвонила мать, оторвала его от приготовления завтрака. Он сказал ей, что Лесли уже в самолете, что они провели вместе ночь успокаивали друг друга. Успокаивали? Ты ведь не спал с ней, Джек? Разумеется, нет. Сделанным возмущением ответил Джек. Ведь Лесли, она, как это сказать, порой не очень оглядывается на правила. Джек мог только догадываться, как отреагировала бы Лесли, услышав сейчас маму. Он-то думал, что в их паре как раз Алис главное по вопросу не оглядываться на правила, но Джек промолчал. Он знал, что ему надо поговорить с мамой, но не знал, что сказать. «Лесли сказала, что я должен с тобой поговорить. Она сказала, что я должен все у тебя спросить, пока есть время. Боже, какую глупую ночь вы провели!» — воскликнула Алиса. «Мам, поговори со мной». «Так мы говорим, милый». От нее все как от стенки горох. Когда-то Джек пытался разузнать у нее все, а она не хотела его ни слышать, ни видеть. Теперь же он не хотел разделить с ней ее ношу. Ему плевать на все, что она хранила от него в тайне. В самом деле, зачем ему все это? Когда он был маленький, это имело огромное значение, но тогда мама молчала, как каменное изваяние. Теперь роль изваяния перешла к Джеку. «Если ты хочешь у меня что-то спросить, спрашивай», — сказала она. «Ты не изменяешь Лесли?» «Она, я думаю, куда вернее тебе, чем ты ей. Я прав?» На самом деле Джека не интересовал ответ. Он просто проверял, готова ли мать дать ему прямой ответ. «Джек, как ты можешь?» «Что за человек был мой папа? Хороший, плохой?» «Джек, я думаю, тебе стоит приехать в Торонто на пару дней. Вот мы и поговорим. Мам, мы уже говорим. Сейчас. Милый, ты просто любишь помотать мне нервы. В общем, скажи Лесли, что я пытался с тобой поговорить. Ты ведь не спал с ней? Нет?» Джек очень жалел теперь. Точнее, почти жалел, что не спал с Лесли Оустлер, но вслух произнес только «Нет, мам». На этом их разговор, по сути дела, кончился. Джек рассказал ей, что поблагодарил миссис Оустлер за то, что она сделала для него, то есть для них. Мама ответила, как всегда, «Хороший мальчик, молодец. Наверное, ему стоило рассказать, как странно Лесли отреагировала на его благодарности, но он не стал». Джек говорил по радиотелефону, стоя у окна, смотрел на телевизионщиков, приехавших на съемки к нему под двери. Они снимали дом. Джек разозлился. Он не слушал мать, а та вещала про какую-то очередную тату-конференцию в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Неожиданно он взял и спросил ее. «Слушай, помнишь, я был в Реддинге? И однажды ты сказала, что приедешь ко мне, а потом не приехала. Я в Реддинге проучился 4 года, а ты ни разу меня не навестила. О, Джек, это целая история, почему я не приехала в Реддинг. Еще бы мне не помнить. Я тебе когда-нибудь расскажу, Джек. Это жутко интересно». Что-то, думал Джек, весь этот трёп мало похож на то, что имела в виду миссис Оустлер, когда советовала ему поговорить с мамой. Не разговор, а порочный круг. Джек прожил с Эммой 10 лет, теперь ее нет. А с мамой он говорить не умеет, и она с ним тоже. Они же вообще никогда не говорили друг с другом. Кроме того, Джеку было ясно, как божий день. Мама не собирается, не желает говорить ему ничего. Алиса хотела знать, что за обязанности у душеприказчика по литературной части. Джек понятия не имел. «Наверное, узнаю, когда займусь этим». Джек очень удивился. На автоответчике было лишь одно сообщение. Он прослушал его, не кладя трубки. Говорила Милдред Ашхайм, порнопродюсер. Ее голос так походил на голос покойной сестры, что Джек на миг решил, что это Мира обращается к нему из могилы. «Дорогой Джек Бернс», — сказала Милли Ашхайм, словно диктовала письмо секретарю, «мне очень жаль, что ты потерял друга». Она не оставила номера телефона, не назвалась, но, наверное, знала, что Джек ее помнит. У них с сестрой один голос на двоих. Он был тронут, что она позвонила. Но это снова отвлекло его от какой-то билиберды, которую по телефону несла Алиса, на этот раз про миссис Оустлер. «Джек, ты один?» «Да, я один, мам». «Я слышала женский голос». «Это по телевизору», — солгал Джек. «Я спросила. Лесли разделась или нет? Знаешь, если бы она разделась, я бы заметил. Все забываю, что ты актер». «Мам, мне пора», — сказал Джек точно так, как говорила в подобных случаях Эмма. «Пока, радужный Билли», — сказала мать и повесила трубку.